«Я не идеалист», — сказал председатель. «Значит, кто я?» «Неграмотный», — сказал дед. «И брехун». «Я? Вы слышали? Я?» «А если ты материалист, то что есть материя?» — спросил дед. Ученый человек пришел на выручку. «Материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении». «Вот так, Зотов! Понял!» — обрадованно сказал Тоша. «А из чего состоит материя?» — спросил дед. Ученый человек обрадовался, что разговор ушел от склоки. «У вас пытливый ум», — сказал он, — «но есть установленные факты. Материя состоит из частиц, значит, и все живое можно из них собрать, в принципе». «А пробовали?» — спросил дед. «Наука этим занимается. Советский ученый высказал научную идею». «А получилось собрать?» — спросил дед. «Наука этим занимается». «Вот когда получится, тогда и поверю». «Это же идея!» — услышав знакомое слово, вскричал Тоша. «Идея? Ты безыдейный? Ты, значит, против идеи?» «Как же без идеи?» — сказал дед. «Без идеи нельзя. Однако пришла идея, проверь на деле». Дед упорно не давал пришить себе безыдейность. Однако тут и ученый человек разозлился. Наука — дело святое, и сомневаться в ней никому не позволено. «Есть такие идеи, чтобы их проверить нужны годы. Годы!» — загонял он деда в дальний угол. Рабочие притихли. Они уже понимали, куда клонится дело, и ветер дует. «Уволят. На что жить будешь?» «Ну, факт», — сказал дед. «Сад посадил, возделывай и жди плодов. Кто спорит?» «Значит, нужна еще вера в эту идею. Вера!» — дожимал деда ученый человек. «А ты, может, и в коммунизм не веришь?» — поставил Тоша последнюю точку. «Без веры нельзя», — сказал дед. «В коммунизм я верю, поскольку другого выхода у человека нет. Остальное все человек перепробовал, кроме этой надежды», — сказал дед. «Но вот я не верю, Тошка, что один ты знаешь, как коммунизма достигнуть. Есть тебя и поумней». «Это ему-то, Тоша, да при всех!» Стало совсем тихо. «Это кто же, к примеру?» — тихо спросил Тоша. «К примеру, Ленин», — так же тихо ответил дед. И в этой тишине дедова ответа из коридора стало слышно, как сапоги бегущего человека бухают по доскам. «Беда, беда, беда!» Человек из коридора рванул дверь и остановился. Вьюга сорвала бумажные протоколы. Реальная вьюга. Потом стали звереть морозные гудки, и больше Зотов ничего не помнит. Потому что умер человек, на разум и величие которого опирался дед в своих спокойных вопросах и не поддавался дешевке ответов. Это был 24-й год века. Все.